Это заняло у вас почти 6 недель, так как вы начали слишком далеко, в северной части залива. Мы следили за вашими действиями уже тогда и даже снарядили специальный катер для ночных наблюдений. На нем я переправился сюда сегодня ночью под утро. Наконец, вы нашли самолет. Вы потеряли 3 ночи, пытаясь зацепить самолет кошками. Но вытащили только кончик левого крыла. Взгляните. Я показал на иллюминатор. Это излом довольно-таки свежий. Откуда вам все это известно? Прошептал Виланд. Установил наверху батискафа. А меня взяли механиком на соблазнительницу. Трос которого был прикреплен. Я проигнорировал вырвавшееся у него от неожиданности проклятие и невольный жест рук, которые сжались в кулаки. Вы с генералом решили, что видели меня на борту водолазного судна в Гаване, но вы ошиблись. Я пробыл 5 недель на соблазнительнице, только после того, как ушел оттуда, выкрасил волосы в этот безумный цвет, придумал себе хромоту, а хирург сделал мне пластическую операцию. Вот этот шрам. Я показал пальцем. Ты, оказывается, не так наблюдателен, Виланд. Иначе мог бы меня расколоть. Ну так вот. Признал, где находятся сокровища, но не мог прибрать их к рукам. Использовать водолазные колокола и прочее сложное судоподъемное оборудование, необходимое для такой работы, значило бы самому сунуть голову в петлю. А потом кому-то наверняка, покойному инженеру Брайсу, пришла в голову гениальная мысль. Прочитав проводимых в Вест-Индии испытаниях батискафа, он предложил использовать его в сочетании с буровой платформой. Воздух уже почти очистился, и с каждой минутой Виланд и Ройл все больше обретали спокойные, свойственные им храбрость и подлость. Как вы заметили, у многих в этом деле были блестящие идеи, продолжал я. Но самая красивая идея, которая привела вас обоих к такой развязке, принадлежала Джаблонскому. Он решил, что будет очень любезно с нашей стороны помочь вам раздобыть батискаф, чтобы вы могли воплотить свои идеи. Виланд тихо на грязно выругался, взглянул на Ройла и перевел взгляд на меня. Я в первую очередь... «Уж не хочешь ли ты сказать, что...» — начал он. «Что все было специально подстроено?» «Виланд, конечно, хотел...» «Это я и хочу сказать», — произнес я устало. И он вполне мог... Разговор не доставлял мне никакого удовольствия. В выключенном положении. Французские и британские корабли проводили его испытания в Лионском заливе, но охотно согласились перенести их сюда. Мы обеспечили широкую рекламу и позаботились о том, чтобы преимущества батискафа при судоподъемных подводных работах стали очевидными для любого идиота. Мы были уверены, что пройдет немного времени, и соблазнительница появится, так оно и вышло. Мы оставили батискаф в симпатичном уединенном местечке, но предварительно я сделал так, чтобы никто, за исключением меня и электрика, выполнявшего проводку, не мог привести его в движение. Поэтому тебе пришлось искать специалиста. И тут подвернулся я. Кстати, интересно, что скажут прораб и инженер-нефтяник, когда узнают, что почти 3 месяца бурили в 2 милях от того места, на которое указывали геологи? Полагаю, что вы с Брайсоном подделали отметки на карте так, что оказались на расстоянии окрика от затонувших сокровищ, но зато в нескольких милях от того места, где залегает нефть. Такими темпами Они скоро пробуравят землю насквозь, а нефти не дождутся. Перед тем, как погрузиться в сон, мне это так не пройдет, свирепо сказал Вилланд. Ей-богу, не заткнись, презрительно оборвал я его. Лучше заткнись, иначе я переключу тут кое-какие рубильники, и вы оба, как и 5 минут назад, снова начнете ползать на четвереньках и молить о спасении. Я представляю, как им хотелось в ту минуту убить меня на месте. Проснувшись, как им хотелось услышать мои стоны и увидеть, как я корчусь у их ног в предсмертной агонии. Ведь никто и никогда не говорил с ними в таком тоне, и они не знали, какими словами и действиями ответить на мои слова, тем более, что их жизнь зависела от меня. После продолжительного молчания Виланд откинулся назад на своем стуле и улыбнулся. Мозг его снова функционировал.